прожить мне в этом мире без любви твоей. Синим воздухе растая, отзвучат слова, а любовь не умирает, а любовь жива. Отмерцают хороводы праздничных огней, унесет с собою годы вереница дней. В синем воздухе растая отзвучат слова, а любовь не умирает, а любовь жива. Не подвластна всем наветам, всех невзгод сильней, вся сияет тихим светом нежности твоей. Отзвучат слова, а любовь не умирает, а любовь жива. В синем воздухе растая, отзвучат слова, а любовь не умирает, а любовь жива.